который в свою очередь рассказал обо всем в посольстве Великобритании, а уже оттуда через военного атташе информация попала в разведку, которая очень заинтересовалась подобным предложением. Фогель не мог знать, что человек, к которому он обратился, был всего-навсего обычным бизнесменом и другом американского консула. «Да», — нервно сказал Фогель и замолчал, ожидая, когда отойдет бармен, поставивший на их столик две большие кружки с пивом и тарелочку с сухариками. «Ваши условия?» $5 миллионов, — ответил Фогель, и, отпив немного пива, еще тише добавил. «Наличными». «Это очень большие деньги», — осторожно заметил Фогель. «Сначала мы должны убедиться в качестве товара». Фогель усмехнулся, покачал головой. «При таких сделках обычно не обманывают. Но мы готовы показать вам часть материала, чтобы вы убедились. Я думаю, англичане или французы заплатили бы больше. Уже не говорил о русской разведке, которая дала бы еще гораздо больше, не задумываясь. А почему в таком случае вы не продаете эти материалы им?» — спросил Фрезер. «Нет», — покачал головой Фогель. «Им они ни к чему. Нам гораздо приятнее в качестве компаньонов по сделке видеть вас, чем русскую разведку». «Он не может сказать, что они просто боятся русских», — понял Фрезер. «Они боятся, что те обнаружат документы и насильно заберут их». Впрочем, он не стал ничего комментировать. Его и без того устраивало такое положение дел, при котором Фогель считал его представителем американской разведки и готов был продать любой материал. «Когда я смогу посмотреть ваши документы?» — спросил Фрезер. «Прямо сейчас», — улыбнулся Фогель. «Сейчас я принесу вам несколько копий отдельных документов, которые мы сделали. Вы деловые люди и должны все проверить, поэтому я был готов к вашему вопросу». Он допил пиво и поднялся, намереваясь пройти к автомобилю. Фрезер поднялся следом, бросив на стол 20-марковую бумажку. «Вы не боитесь оставлять такие документы в машине?» — спросил он. «Там нет ни одной конкретной фамилии. Просто некоторые факты биографии некоторых политиков, чьи имена мы просто вычеркнули из копий. Вам достаточно будет посмотреть эти документы, чтобы оценить в полной мере стоимость товара». «Значит, там не только сведения на агентуру Москвы», — понял Фрезер, — «там и компрометирующие материалы на видных политиков, которые в нужный момент можно использовать. Чем еще могла заниматься специальная группа КГБ? Конечно, они готовили и такие документы». Фогель миновал вестибюль отеля и вышел на улицу. Фрезер шел следом, но не стал выходить из отеля, видя, как усиливающийся дождь бьет косыми струями по стеклянным витринам. Фогель уже подбегал к своему автомобилю, когда вдруг споткнулся. Именно так решил Фрезер. Он споткнулся, а затем отлетел назад. Теперь сомнений не оставалось. Фогеля стреляли. Фрезер толкнул зазевавшегося швейцара и выскочил на улицу, подмигая к упавшему. Тот был еще жив. «Документы», — прошептал Фогель. «Документы в машине».